Лишь любовь зависла на девятом этаже. Так же, как и я, она в душе духи Шанель. Я цветов и бой, за тебя немыслимо слепо зависима. Пустые ссоры, расстройства, афабазон. Зачем все это? На дворе лето. Давай с тобой пока бокам зависнем. Я тебе спою о мыслях. Как и лето, не лето. Лето та, без которой мне никак не найти покой. Сны до рассвета. Лето та, та, в которую влюблен. Та, в которую влюблен. Найти покой. Сны до рассвета. Лето та, та, в которую влюблен. Та, в которую влюблен. В этом мире я только прохожий. Ты махни мне веселой рукой. У осеннего месяца тоже свет ласкающий, тихий такой. В первый раз я от месяца греюсь. Первый раз от прохлады согреет. И опять и живу, и надеюсь на любовь, которой уже нет. Это сделала наша ревнивость, посоленная белью песка, измятая чья-то невинность и кому-то родная тоска. Потому и навеки не скрою, что любить не отдельно, не врозь. Нам одною любовью с тобою эту родину привелось. Это сделала наша ревнивость, посоленная белью песка, измятая чья-то невинность. Сны до рассвета. Лето та, та, в которую влюблен. Та, в которую влюблен. Лето, лето та, без которой мне никак не найти покой. Сны до рассвета. Лето та, та, в которую влюблен. Та, в которую влюблен. Легкий бриз, шелест волн. В тени высоких пальм мы идем. Все, что мы с тобой ждем. останови, как хочу я продлить это, спрячем в календари. Мы же только нашли цвета нашей любви. Серпантином закружила нас двоих, и наслаждаться тем морским прибоем волшебных. Я навсегда запомню это лето навсегда. Я благодарен лету, так как повстречал тебя. И лунный свет по морю, и блестят твои глаза. Вокруг народу много, веселятся до утра. Танцуем на песке, под нами звездный небосвод. Зовет меня в то лето, там где повстречал любовь. Забыть о всех проблемах и жизнью наслаждаться. Почувствуй летний пульс, почувствуй летний пульс. Лето, напротив, участился пульс во мне. Я благодарен лету и с улыбкой на лице. Закрыв глаза, я представляю, как с тобой летим. Обнявшись с облаком, я знаю, что я не один. Буду в счастье окунаться, каждым днем жить, наслаждаться. Летний пульс во мне играет, врач громкость прибавляет. Чувствую звуки наше лето, из колонок наше время. Настроение погромче, делай, что хочешь. Почувствуй летний пульс. Лето. Мечты сбываются, выверчиво это. Лето. Сердцами любящих оно согрето. Лето. Пора веселье, солнце и соблазна. Забыть о всех проблемах и жизнью наслаждаться. Лето. Мечты сбываются, выверчиво это. Лето. Сердцами любящих оно согрето. Лето. Солнце и соблазна. Забыть о всех проблемах и жизнью наслаждаться. Это лето нам взрывает голову. Просыпаться хочется нам поутру. Солнце, ветер, ты и я. Летний пульс нас навсегда. Позитив, веселье, это лето. И зимой скучать об этом времени нету. Скучать по лету. Почувствуй летний пульс. Почувствуй летний пульс. Диджей. вечер, пуста кровать, и мне сказать тебе нечего. Я оправданий не ищу, поступок опрометчивый я совершил, и разговоров долгих не хочу. Возможно, я когда-нибудь себя еще прощу. Теперь, как ветер, я блуждаю в нужном направлении и очень долго добивался твоего прощения. И стыжими глазами на тебя сейчас смотрю и молчу. Пропущенные будут к тебе звонки, ведь сожжены мосты, дороги завалены. И забери мои ключи от входной двери. Ну вот закончилась история нашей любви. И нашей любви. Прости. Тебе пропущенные будут к тебе звонки, ведь сожжены мосты, дороги завалены. И забери мои ключи от входной двери. Ну вот закончилась история нашей любви. И нашей любви. На часах без сожаления. По разным берегам с тобой мы одного течения. Я больше рядом находиться с кем-то не могу. Прошу, скажи мне, что, родной, приедь, я все прощу. И буду мчаться вместе с ветром в нужном направлении. И понимаю, что не избежать мне столкновения. С твоим вопросом, что и как, почему, промолчу. Пропущенные будут к тебе звонки, ведь сожжены мосты, дороги завалены. И забери мои ключи от входной двери. Ну вот закончилась история нашей любви. И нашей любви. Прости. Тебе пропущенные будут к тебе звонки, ведь сожжены мосты, дороги завалены. И забери мои ключи от входной двери. Ну вот закончилась история нашей любви. И нашей любви. И нашей любви. Ощущение, будто как видение, оторваться я не мог. Я уберу все сны и стены на пути, что нам с тобой помеха. И может наяву тебя в толпе найду, и я добьюсь успеха. Я